Глава 7. Боевая тревога для новичков. Новость, озвученная капитаном Павлиновым, была настолько удивительной, что даже несмотря на команду «Смирно», по рядам парней пошли шепотки обсуждения. «Отставить разговоры!» — снова привлек к себе внимание Вадим Семенович. «Итак, ватажники, тревога боевая, вы не ослышались. Но, конечно, никто вас на передовую гнать не собирается. Даю вводную. В 100 километрах от нас находится тюрьма особого режима для одаренных. Этой ночью из нее сбежали 2 преступника. По всей области объявлена повышенная готовность, а силы полиции и армии, расквартированные у нас, подняты по тревоге. Ваша задача — получить оружие парализующего типа и убыть в усиление патрульной полиции, пока войска и силы специальных операций прочесывают территорию, где могут скрываться преступники. По идее, вы их даже не увидите, но в жизни случается всякое, потому бдительность не терять. А сейчас бегом, эрш!» И подавая нам пример, капитан сам припустил к зданию складов. Арсенал хранился в нем, только с другой стороны, отличной от той, куда мы заходили для получения обмундирования. «И что это за ствол?» — спросил я у Рустама, когда мы получили оружие и расселись в кузове тентового грузовика. «Полицейский шокер. Стреляет на 10 метров тонким проводом, на концы которого подается ток. Потом вот здесь», — показал он на рычажок сбоку от рукоятки, — «отщелкивается использованная пластинка. В магазине 3 пластины. Против мага земли бесполезная штука», — сделал я вывод. «Если тот успеет броню создать», — согласился парень. «А какими силами обладают сбежавшие заключенные?» — спросил меня Колька. «Я-то откуда знаю?» — отмахнулся я от него. «Капитан не сказал, а сейчас не спросишь. Попробуй до кабины докричать». В итоге до места, где мы должны стоять в усиленье, мы доехали в тягостном неведении. Само место оказалось автотрассой. Тут же Павлинов дал нам конкретные указания. «Каждая ватага прикрепляется к полицейскому патрулю, который будет досматривать проезжающие машины. Вы — силовая поддержка. Сбежавшие маги владеют стихиями ветра и земли. Но они не обученные дворяне, а получившие дар простолюдины, не прошедшие никакого обучения, поэтому большой опасности не представляют». «Тогда как они сбежали?» — не удержался от вопроса Горюнов. «Это выясняет следствие», — отмахнулся от него капитан. «Здесь остается ватага Травина. Остальные грузитесь обратно, развезу вас по другим точкам. Выполнять!» Когда грузовик отъехал, к нам подошел молодой лейтенант полиции. За его спиной возле патрульной машины маячил сержант. «Кто из вас главный?» «Я, атаман Травин. Лейтенант Куйдинов». «Значит так, сразу же стал он объяснять, как видит нашу совместную работу». «Я торможу автомобили». «Все?» — тут же уточнил я. «Да, не перебивай, атаман. Так вот, я торможу автомобили. Затем, пока я проверяю документы, вы проводите осмотр машины. Салон, багажник, если это грузовик, не забудьте внимательно его кузов осмотреть, особенно если внутри есть груз. Разбей своих на 2 отделения. 1 пятерка со мной, 2 с сержантом Смирновым. Ты на подстраховке. Маг же, — я кивнул, — будешь главной ударной силой на крайний случай. Все, приступаем». Сыч лежал в траве около стоянки дальнобойщиков, ища подходящую машину. Ему нужна была та, что поедет на восток. После побега нужно было убираться из страны, иначе все равно со временем найдут и обратно посадят. Двигаться в сторону густонаселенной западной части Сыч не хотел, там его в лед поймают. А вот восточная часть страны выглядела более заманчиво. Но сначала нужно вырваться из кольца облавы, которую наверняка устроили полицейские. Пока фур с номерами восточных регионов видно не было, да и долетевшие до беглеца обрывки разговоров водил не давали подсказки, кто из них мог ехать в нужную сторону. Оставалось лишь ждать. От безделья и вынужденного ожидания Сыч вспомнил ночь побега. Он готовился к этому моменту долгих 3 года. Сыча, он же Владимир Сычев, посадили на пожизненное. Уж очень он любил маленьких девочек, а дар управления землей позволял ему успешно скрывать последствия своей любви. Аж целых 2 года, но на него все равно вышли. Как получилось избежать смертной казни, Сыч сам не знал. Повезло, наверное, но сидеть весь остаток жизни в заперти ему тоже не улыбалось. И он искал способ, как вырваться из клетки, и ведь нашел. Наручники, которые не блокировали магию, но сильно затрудняли ее контроль, не снимались никогда. И в туалет с ними надо было ходить, и в душ, и спать тоже в них. Однако была у Сыча одна черта, которая помогла ему обмануть поделку тюремщиков. Он был очень терпеливым. Сидя в камере, Сыч пытался взять под контроль свою магию и однажды понял, что если держать наручники подальше от своего источника, находящегося примерно в животе, то их влияние ослабнет. А дальше любитель девочек опытным путем сумел создать вокруг своего источника барьер, не позволяющий наручникам баламутить его магию внутри этого барьера. На это ушло почти полтора года, но результат того стоил. Теперь Сычу вновь была, хоть и ограничена, доступна своя магия. Дальше процесс пошел быстрее. Выстроить такой же барьер из собственной энергии вокруг наручников не получилось. Вызываемые артефактом возмущения в магическом поле были слишком сильны. Зато удалось сделать каналы от источника к ступням ног, подальше от ненавистных кандалов. А там уже и выводить свою магию, пусть и в пределах пары сантиметров, без кольца проводника-то, за пределы своего тела. Это дало Сычу возможность создать небольшой каменный бур и начать копать подкоп. Одна беда, его камера была на втором этаже, и пришлось договориться с узником, который сидел прямо под ним, о сотрудничестве. Но ничего, Сыч сумел его убедить. Самое сложное было прокопать стены тюрьмы. Они состояли из специального материала, не поддающегося контролю магам земли. Поэтому их разбуривать пришлось чисто механически, по чуть-чуть. А чтобы охрана не заметила растущие дыры, наращивать сверху слой земли из своей магии. А уж когда эти стены были преодолены, то дело пошло семимильными шагами. И вот подкоп завершен, случайный напарник уже бил копытом, да и Сычу не терпелось покинуть опостылевшие серые стены тюрьмы. Поэтому долго ждать они не стали и сдернули по подкопу сразу, как только охранник совершил вечерний обход. Следующий должен был пройти только через 4 часа, так что у них была небольшая фора во времени. За пределами стен тюрьмы беглецы тут же разбежались в разные стороны. Куда пошел его случайный напарник, Сыч не знал, да ему было на это плевать. А вот сам он двинулся к трассе, понимая, что на своих двоих далеко не убежит. Но и угонять машину — это след. А вот пробраться незамеченным в какой-нибудь грузовик и лучше в фуру к дальнобойщику было, на его взгляд, самым лучшим вариантом. От наручников избавились просто, разбив те о камень. В стенах тюрьмы делать это бессмысленно. С одного удара не разобьешь, а на звук сразу прибежит охрана, зато на воле уже никто не мешает. Сыч вынырнул из неуместных воспоминаний и вернулся к наблюдению за стоянкой. По спине пробежали мурашки. Чуйка подсказывала беглецу, что медлить нельзя. Сейчас полицейские очухаются, нагонят народа, и вырваться уже не удастся. Без еды и воды он долго в лесах прятаться не сможет. Надо будет выйти к людям, а там его тут же засекут. Да и одеждой стоит обзавестись, чтобы сильно не выделяться из толпы. В итоге Сыч решился. Пусть фура и не двигалась на восток, зато ее водитель очень удачно остановил при открытом створку задней двери в грузовой отсек, а сам отвлекся на соседа-дальнобоя, отойдя в голову машины. Рыбкой метнувшись вслед, Сыч забрался в отсек и осмотрелся. Он был не пустой. Все пространство штабелями было заставлено коробками с консервами. Облизнувшись, беглец аккуратно пробрался вглубь отсека и постарался обложиться коробками так, чтобы со стороны его не было видно, а для тщательного обыска полиции пришлось бы лезть глубоко внутрь. А они этого не любят, слишком ленивые. Это Сыч еще по охранникам тюрьмы заметил. Теперь оставалось лишь ждать, когда фура тронется в путь. И там уже подобрать момент, чтобы незаметно покинуть ее на очередной стоянке. Наше дежурство выдалось скучным. Из-за раннего времени суток машин на трассе почти не было, зато хотелось есть и спать. Будут ли нас кормить, и когда, этого капитан не сказал. Может, позже еще приедет с завтраком, а может, уже вечером, списав день голодания на тренировку. Парни периодически хотя бы отвлекались на осмотр редких машин, которых с каждым часом становилось все больше, а вот я не знал, чем себя занять. Сначала еще подходил к машинам вместе со всеми, заглядывал в багажник, салон, слушал недовольное ворчанье или возмущенные крики водителей и их пассажиров, а потом забил. По моему мнению, беглецы, если и скроются в какой машине, то это будет точно не легковушка, а крупняк проезжал редко. Хотя именно из-за тщательного допроса фур вскоре на трассе грозилась образоваться настоящая пробка. От скуки я достал детали своего дрона и решил, наконец, довести его до ума. В принципе, все уже было готово, осталось лишь собрать, допробовать, и потом, после теста, может быть, внести какие-то незначительные изменения. А то в школе проверить дрон на открытом пространстве все не получалось. Новых битв пока нам не устраивали, а в остальное время причин его использовать я не нашел и вынужден был исполнять приказ Павлинова. Никакой магии на территории школы без его разрешения. Как я узнал на курсах артефактурики, чужая стихия забирает магию, и когда я связывал части своего дрона с помощью магических нитей, то энергия, протекая через них, размывалась воздухом и рассеивалась в воздухе. Чтобы избежать этого, нужно было создать такого дрона, где моя магия не выходила бы за пределы его тела, тогда энергия будет тратиться с минимальными потерями. Это привлекло к следующим изменениям. Капли своей крови, выполняющие роль плат, я погрузил в центр деталей. Затем к основному кристаллу нарастил ответвления под стойки для винтов. Это, пожалуй, было самым сложным. Кристаллическая решетка алмаза такова, что стремится к совершенству, и создать друзы на кристалле – задача нетривиальная. Но справился, после уже вырастил и сами стойки, вертикальные кристаллы, на которые опирались лопасти дрона. Теперь моя магия проходила сквозь кристаллы, что существенно снизило потери от ее рассеивания в воздухе. И время полета на одном заряде тут же подскочило с 5 минут до часу, а может и больше. Проверить опытным путем я раньше не мог. Час дрон держался в воздухе стабильно, засек, пока медитировал, а дальше пришлось его убирать и идти на занятия. Это было буквально вчера, и вот мне представилась возможность засечь время его полета без оглядки на запрет капитана. «В игрушки играешь», — подошел Куединов, неодобрительно окинув взглядом мой дрон. «Это голем разведки», — покачал я головой. «Вот хочу протестировать». «Ну-ну», — хмыкнул лейтенант, скептически посмотрев на мое творенье. Однако пытаться запретить мне выполнить задумку не стал, вернувшись на дорогу, по которой ехал очередной дальнобойщик. Пока лейтенант изучал документы водителя, Мирон уже залез в кабину, проигнорировав возмущение шофера, и стал по-хозяйски там шариться. Антон заглядывал под днище, словно надеялся найти беглецов там, а Андрей с флегматичным видом наблюдал за ними, стоя в паре метров от фуры. Колька с Толиком в это время подошли к задним створкам прицепа и разочарованно подергали закрытую на замок дверь. Остальная пятерка моей ватаги в это время сержантом Смирновым стояла около представительного автомобиля завода Сухомлинских и о чем-то разговаривала с его сильно недовольным владельцем. Не обращая на них внимания, я заполнил кристалл-батарейку дрона своей магией, и тот взмыл воздух. Решив протестировать радиус его полета, я стал поднимать его как можно выше вверх, через линзу с высоты наблюдая за удаляющейся собственной фигурой. «Показывай свой груз!» — донесся до меня голос лейтенанта. «Да кто бы туда залез? Он у меня под замком!» — недовольно отвечал ему водитель. «Я обязан проверить! Показывай!» «Ладно!» «Только быстрее!» — раздраженно ответил шофер, после чего хлопнула дверца машины. «Идемте сами убедитесь, что там ничего нет. И не затягивайте, мне через час надо быть в городе, чтобы товар сгрузить, иначе из-за вас мне штраф влупят!» Камерой дрона я увидел, как он подошел к задней стороне фуры и открыл замок створки, после чего распахнул ее и отошел в сторону. «Ну, убедились, что кроме груза здесь ничего нет? «А за коробками что?» — подозрительно спросил Колька, за последние часы вошедший во вкус и отыгрывающий дотошного проверяющего. «Тоже коробки. Тебе-то чего, пацан?» — отмахнулся от него водитель. Я спустил дрон чуть ниже, а затем и вовсе заглянул им в фуру. Внутри было темно, но все же очертания коробок просматривались. Уже собираясь убрать дрон, чтобы не мешал лейтенанту и парням, мне показалось, что я заметил какое-то движение. Дрон тут же вернулся на прежнее место, и я уже более внимательно стал осматривать внутренности грузового отсека фуры через линзу голема. Вроде ничего. Коробки, коробки, еще раз коробки. Показалось, и все же мне чудилась какая-то неправильность, только я пока не мог понять, какая. «Ну что там?» — крикнул мне лейтенант, заметивший, что я осматриваю фуру через дрон. «Да вроде пусто», — ответил я ему. «Закрывай!» — махнул он рукой водиле. Я чуть отвел дрон назад, чтобы его не задело закрывающейся створкой, и тут до меня дошло, почему мне показалось, что коробки сложены неправильно. Часть коробок топорщилась вскрытым верхом, а часть была словно опрокинута на бок. Конечно, опрокинутые коробки можно списать на то, что они упали по пути, когда фуру подбросило на яме или кочке. Правда, тогда грузчик из водила никудышный. При погрузке такие моменты должны учитываться, но вот чтобы коробки сами вскрылись, что-то сомнительно. «Постой!» — крикнул я Куйдинову. «Что такое? Внутри что-то странное». Описывать свои рассуждения ему я не стал, так как и сам до конца не был уверен, что поступаю правильно. Ну какое мне дело до того, как уложены коробки? Но тут словно под руку что-то толкнуло. Водитель, чертыхаясь, снова открыл створку, а Колька с подошедшим Мироном начали сноровисто доставать и откладывать в сторону коробки, оказавшиеся набитыми консервами. Для удобства, когда выгрузили передние коробки, Колька забрался внутрь. «Тут что-то странное», — раздался его голос. «Что именно?» — спросил его лейтенант. «Да почему-то здесь пространство больше, чем у входа. А тут...» Договорить он не успел. Фигура Кольки провалилась вперед, словно ее кто-то дернул на себя, потом раздался звук борьбы, а после из фуры донесся незнакомый мужской голос. «Отошли от машины, быстро!» — со злостью и страхом крикнул он. «А то я убью его!» Сам я все так же стоял метрах в 20 от фуры, потому на происходящее смотрел через линзу дрона. Вот внутри грузового отсека зашевелились тени, и на свет вышел незнакомец, прятавшийся за спиной Кольки. К горлу моего бойца был приставлен короткий в пару сантиметров нож из камня. О его остроте можно было судить хотя бы потому, как с него стекала капелька крови от сильного нажатия на шею паренька. «Все отошли подальше!» — снова скомандовал мужчина. «Похоже, это один из беглецов. Нашли на свою голову. И вот что мне делать дальше?» Парни медленно попятились назад, нацелив на мужика парализаторы. Только вот им стрелять нельзя. Даже если попадут, то от судорог тот может перерезать Кольке горло. «Еще дальше!» — зло скомандовал мужик, с каждой секундой обретая все больше уверенности. «Еще бы! Его распоряжения выполняются. Никто даже возразить не смеет». Прикрывая свою спину бортом тяжеловоза, а сам продолжая прятаться за Колькой, беглец двинулся к кабине. Все застыли в напряжении, не зная, что предпринять, и я был в их числе.